Сэм с Перегрином не сидели без дела. Они облазили всю лощину и ближайшие склоны. Неподалеку нашелся родник, а рядом довольно свежие следы. В конце лощинки им попалось кострище и остатки недолгой стоянки. За камнями, скатившись с вершины, Сэм нашел небольшой запас дров. «Это уж не Гэндальф ли позаботился?» — спросил он у Пиппина. «Раз дрова оставил, значит, вернуться собирался». Их находки живо заинтересовали Колоброда. Порыскав вокруг, он вернулся с сокрушенным видом. «Ну почему я сам не осмотрел все сначала?» — укорил он себя. «Сэм и Пиппин так старательно затоптали все, теперь не разберешь». Следопыты были здесь довольно давно, дрова они оставили, а вот свежие следы не их. Уж один-то отпечаток тяжелого сапога наверняка оставлен день-два назад. Отпечаток один, но, полагаю, ног было больше. Он постоял в беспокойном раздумье. Хоббитам воображение сразу нарисовало образы угрюмых черных всадников в плащах и сапогах. Если они были здесь, надо же уходить скорее. Сэм подозрительно озирался вокруг. «Не лучше ли нам смыться побыстрее, сударь?» — нервно спросил он у Колоброда. «Дело к вечеру, а в этой дыре мне как-то не по себе становится». «Мне здесь тоже не нравится, Сэм». Колоброд взглянул в вечереющее небо, но другой подходящей стоянки поблизости я не знаю. Здесь нас, по крайней мере, не видно. А стоит отсюда выбраться, и ты на виду. За дорогой наблюдают, а пересекать ее придется, да и место там плоское, как стол, не спрячешься. — А эти черные вообще-то видят? — спросил Мерри. «Они ведь все больше нюхают. А ты там, на вершине, заставил нас лечь, чтоб не увидели, и теперь, говоришь, увидят». «Я был слишком неосторожен на вершине», — озабоченно заметил Колоброд. «Думал о знаке, оставленном Гэндальфом, и забыл об опасности. Сами всадники видят мир иначе, чем мы, но зато прекрасно видят их кони и другие твари, которые служат черным. Но и без того они способны уловить наши тени, а в темноте видят намного больше нашего. В ночи они опаснее всего, а в любое время дня и ночи они прекрасно чуют живую кровь и ненавидят ее. Есть у них и другие чувства, мы и то почувствовали их приближение, а они чуют нас намного острее. К тому же, — добавил он, понизив голос, — их притягивает кольцо». «Выходит, спасенья нет?» — жалобно спросил Фродо. «Если мы пойдем, они заметят нас, а если останемся, сами притянем их к себе». Колоброд положил руку на плечо хоббиту. «Надежда все-таки есть», — ободряюще сказал он. «Ты не один. Вот и дрова, добрый знак. Укрытие здесь неважное, обороняться трудно, но огонь заменит нам и то, и другое. Саурон даже огонь может приспособить для худых дел, но всадники огня не любят, а тех, кто им владеет, боятся. Огонь — наш самый верный друг в этих глухих местах». В самом укромном месте лощины путники развели костер и приготовили еду. Под вечер захолодало. Все сильно проголодались, но ужин был скудный. Впереди их ждали пустынные земли, куда, кроме птиц и зверей, не забредал никто. Следопыты проходили здесь, но и они не останавливались, да и мало их было. Иногда из северных отрогов мглистых гор забредали тролли, и только на дороге можно было встретить редких путешественников, чаще всего гномов, идущих по своим делам. Ни помощи, ни доброго слова ждать от них не приходилось. «Еды нам не хватит», — озабоченно сказал Фродо после ужина. «Хоть мы и экономим, а нынче ужин и вовсе насмешка какая-то, а все ж на две недели не хватит». «Еду добыть можно», — ответил Колоброд. Ягоды есть, коренья, травы съедобные. При особой нужде я охотиться могу. До зимы с голода не помрем. Однако еду добывать — дело долгое, а нам спешить надо. Придется подтянуть ремни, не беда. Думайте о столах в доме Элронда. Там наверстаем. Холод, пришедший вместе с темнотой, начал донимать их. Небо прояснилось и теперь наполнялось холодными мерцающими звездами. Хоббиты придвинулись вплотную к огню, закутавшись во все одеяла, какие были с собой. Колоброду холод был, видимо, нипочем. Он сидел на корточках, чуть в стороне, в своем плаще, задумчиво покуривая трубку. Пала ночь. Свет костра стал ярче, и тогда Колоброд принялся рассказывать разные истории, отвлекая закоченевших хоббитов от мрачных мыслей. Он знал великое множество легенд и преданий о делах давно минувших, об эльфах и людях, о добрых и злых древних днях. Хоббиты слушали, разинув рты, и только диву давались, сколько он знает всего и откуда узнал об этом. «Расскажи о Гил-Гэладе», улучив минуту, когда закончился рассказ об эльфийских княжествах, попросил Мерри. «Ты помнишь еще что-нибудь из той баллады, которую Сэм вспомнил?» «Конечно, помню», — отвечал Колоброд. «И Фродо должен помнить. Она ведь нас близко касается». Мерри удивленно взглянул на Фродо. Уставившись в огонь, тот медленно проговорил. «Гэндальф рассказывал мне немного. Гил-Гэлад был последним из великих эльфийских королей Среднеземья. Гил-Гэлад по-эльфийски «Звездный свет». С другом эльфов Элендилом они отправились. Не надо!» Вдруг перебил Колоброд. «Не стоит вспоминать об этом здесь, когда опасность близко. Вот будем в Дольне, услышите ее всю целиком». «Тогда давай еще о древних днях», — потребовал Сэм. «Про эльфов, только давно, когда они еще были в полной славе. Хорошо бы про эльфов, а то темно так вокруг». «Ладно. Я расскажу вам историю о Тинувель», — решил Колоброд. «Не всю, конечно, это долго, а так, вкратце. Настоящую историю в этом мире никто уже, кроме Элронда, не помнит. А конец ее и вовсе неизвестен. Это красивая, хоть и печальная история. Впрочем, все древние истории Среднеземья печальны. Но они делают сердца лучше и поднимают дух». Он помолчал, сосредоточиваясь, а потом начал нараспев. «Был зелен плющ, и вился хмель, лилась листвы полночный тень, кружила звездная метель в тиши полян, в плетенье трав, там танцевала лучень, ей пела тихая свирель, укрывшись в сумрачную сень безмолвно дремлющих дубрав. Шел Дерен от холодных гор, исполнен скорби одинок. Он устремлял печальный взор во тьму, ища угасший день. Его укрыл лесной чертог, и вспыхнул золотой узор цветов, пронзающих поток волос летящих лучень. Он поспешил на этот свет, плывущий меж густой листвы. Он звал, но слышался в ответ лишь шорох в бездне тишины, и на соцветиях травы дрожал под ветром светлый след На бликах темной синевы, в лучах бледнеющей луны, при свете утренней звезды он снова шел и снова звал, в ответ лишь шорох темноты, ручьев подземных смех и плач, но хмель поник и терн увял, безмолвно умерли цветы, и землю медленно объял сухой лист. Вы шуршащий плащ, шел Берин через мертвый лес, в тоске бродил среди холмов, его манил полет небес и дальний отблеск зимних гроз. В случайном танце облаков он видел облик, что исчез, в извивах пляшущих ветров он видел шелк ее волос. Она предстала перед ним в наряде солнечных огней, под небом нежно-голубым, в цветах оттаявшей земли. Так пробуждается ручей, да то ли холодом томим, так льется чище и нежней мотив, что птицы принесли. Она пришла, и в тот же миг исчезла вновь, но он воззвал Тинувель, и скорбный клик звучал в лесах и облаках, и светлый рог на землю пал, и светлый рог ее настиг, и нежный свет ее мерцал, дрожа. У Берина в руках. Он заглянул в ее глаза, в них отражался путь светил, в них билась вешняя гроза, и в этот час, и в этот день несла рожденье новых сил ее бессмертная краса. Свершилось то, что рок сулил для Берина и лучень. В глуши лесов, где гаснет взор, в холодном царстве серых скал, в извивах черных рудных нор, их стерегли моря разлук, но миг свиданья вновь настал, как рок сулил, и с этих пор на том пути, что их призвал, они не разнимали рук. Колоброд вздохнул и долго молчал, прежде чем заговорить снова. Такие баллады эльфы зовут «Амтеннат». Их трудно переводить на всеобщий язык. Мой рассказ не больше, чем эхо настоящего. Баллада повествует о встрече сына Барахира Берина с эльфийской принцессой Лучень Тинувель, дочерью короля Тингола. Случилось это в те времена, когда мир был юн, и Тинувиэль была прекраснейшей девой в Среднеземье. В лице ее сиял звездный свет, теперь звезды не горят уже так. В те дни в Ангбанде царил великий враг, а Саурон Мордорский был всего лишь одним из его слуг. Эльфы вернулись с заокраинного запада и вели войну с хозяином Ангбанда, могучей северной твердыни за Сильмариллы, чудесные камни, похищенные врагом, а працы людей помогали эльфам. Но враг одерживал победу за победой, и пал отважный Барахир, а Берин сумел спастись и, преодолев великие опасности, пройдя через горы ужаса, пришел в скрытое королевство Тингола в лесах Нелдорета. Там встретил он лучень, танцующую и поющую на зеленой поляне над водами зачарованной реки Эсгалдуин. Встретил и назвал Тинувиэль. На древнем языке это имя означает «соловей ночи». Многие горести выпали им двоим, долго были они в разлуке. Тинувиэль освободила Берина из темницы Саурона, вместе они совершили великий подвиг, повергли самого врага и вынули из его железной короны один из трех сильмариллов, светлейший из всех. Это был свадебный дар Берина королю Тинголу. Берен принял смерть от великого волка, воспитанного врагом, и умер на руках Тинувель. Когда она избрала смертный удел и последовала за ним в царство развоплощенных душ, там, за разлучающими морями, они встретились вновь, вернулись в мир и долго еще бродили рука об руку в зеленых лесах, пока не покинули вместе эту юдоль и не ушли из плена здешнего мира. С тех пор и до сего времени Лучиэнь оставалась пока единственной эльфийской девой, принявшей смерть. Эльфы потеряли ту, которую любили сильнее всего. Но от нее пошел род эльфинитов, и сейчас в мире еще живы те, кому была она праматерью. Предсказано, что род ее никогда не угаснет. К этому роду принадлежит правитель Элронд, наследником Тингола, сыном Берена и Лучиэнь был Диор. На его дочери, Эльвинг Светлой, женился Эрендил, тот самый, чей корабль поднялся над туманами мира в бескрайние моря небес, а путь ему освещает Сильмарил на челе капитана. От Эрендила ведут родословную короли Нумерона с заокраинного запада. На протяжении всего рассказа хоббиты зачарованно смотрели на преобразившееся лицо Арагорна, тускло освещенное бликами костра. Его серые глаза сияли, как звезды, голос был глубоким и значительным. Над вершиной заветери поднималась луна. В ее серебряном свете блеск звезд в ночном небе над холмами сделался приглушенным. Рассказ кончился. Хоббиты зашевелились, начали потягиваться. «Луна-то уже высоко», — заметил Мерри. «Поздно должно быть». Остальные тоже посмотрели вверх. На вершине холма в лунном свете отчетливо был виден не то выступ скалы, не то черный одинокий камень. Сэм с Мерри отошли от огня. Фродо и Пиппин сидели молча, глядя в костер, а Колоброд стоял, пристально вглядываясь во что-то, привлекшее его внимание на вершине. Фродо только взглянул на него и тут же почувствовал поднимающуюся из глубины волну страха. Он придвинулся ближе к огню. В этот момент из темноты бегом вернулся Сэм. «Я чего-то испугался вдруг», — задышливо выговорил он. «Там что-то есть. Я теперь ни за какие деньги не отойду никуда. Оно будто сверху наползает». «Что ты видел?» — вскочив на ноги, допытывался Фродо. «Да ничего, сударь, не видел и смотреть не смотрел». «А я вот видел», — сказал, подходя Мерри, — «а может, показалось мне? Там под луной на равнине две, не то три черные фигуры. По-моему, они сюда направляются». «Встаньте спиной к огню», — скомандовал Колоброд. «Приготовьте ветки, чтобы зажечь». Затаив дыхание, хоббиты вглядывались во тьму. Долгое время ничего не происходило. Фродо больше не мог сдерживаться. Ему хотелось кричать. «Тише!» — словно почувствовав, шепнул Колоброд. «Что там?» — выдохнул Пиппин. Поверх бровки лощины поднялась призрачная тень. Они скорее ощутили, чем увидели ее. Но вот рядом с ней встала вторая, потом третья. Теперь сомнений не было. Три высокие черные фигуры стояли на склоне, глядя на них сверху. Они были чернее ночи, словно дыры мрака в ночной тьме. Фродо показалось, что он слышит звук их дыхания, похожий на змеиный шип. У него похолодело внутри. Фигуры как-то неуловимо приблизились. От несказанного ужаса Пиппин и Мерри бросились ничком на землю. Сэм кинулся к хозяину, а Фродо била крупная дрожь, словно от леденящего озноба. Но сквозь ужас все настойчивее поднималось в нем желание надеть кольцо. Оно захватило его, ни о чем другом он уже не думал. Он не забыл ни упокоища, ни письма Гэндальфа, но сейчас все это отступило, стало неважным, и осталось только желание сдаться, уступить. Он не думал о спасении, не думал, плохо или хорошо, то, что он собирался сделать, он просто принимал необходимость надеть кольцо. Язык не слушался, где-то на границе сознания он чувствовал отчаянный взгляд Сэма, но не мог даже повернуться к нему. Фродо зажмурился, потряс головой, но дальше сопротивляться не было сил. Он медленно потянул цепочку, вытащил кольцо и надел на указательный палец левой руки. Все осталось по-прежнему, но черные фигуры вдруг вырисовались перед ним совершенно отчетливо. Теперь он мог рассмотреть их. Пятеро. Двое стоят на кромке лощины, трое приближаются. Безжалостные глаза горят жутким фосфорическим огнем. Под плащами серые саваны, на пепельных волосах боевые шлемы. Иссохшие руки сжимают длинные стальные мечи. Вот их взгляды скрестились на тщедушной фигурке, и они двинулись вперед. В отчаянии Фродо вытащил свой меч и удивился. Клинок рдел алым светом и рассыпал искры, словно головня, выхваченная из костра. Двое остановились, третий, выше всех ростом, с короной поверх шлема, шагнул вперед. В правой руке он сжимал обнаженный меч, а в левой — кинжал, испускавший мертвенное призрачное сияние. Он бросился к Фродо. Хоббит прянул к земле, услышав собственный сдавленный крик: «О, Элдерет! Гилтонель!» и ударил клинком куда-то в ногу противника. Тут же его левое плечо пронзила ледяная боль. Мир начал стремительно поворачиваться. Мелькнул Колоброд с двумя пылающими факелами в руках. Выронив меч, последним осмысленным усилием Фродо сдернул кольцо с пальца и повалился на траву, крепко зажав его в правой руке.